Дорогие братья и сестры, ну, простите, я начну с вопроса. Кто помнит, что написано, какой текст Писания на календаре? Ну, мы два получили больших, да, один лист, а другой перекидной. Пожалуйста. Угу. Хорошо. Но я, наверное, другой имею в виду календарь. Кто еще помнит? Никто, да? Детки, у нас, знаете, вот на зимних каникулах было детское общение, детский христианский лагерь мы называем, или фавор. У нас при доме молитвы человек 30 детей собралось, и мы проводили детский христианский такой лагерь, общение. Ну, дети, у нас 3 дня было, дети еще просели на недельку. Так им понравилось, и тема у нас общения была с перекидного календаря. Мы 2 слова взяли из этого текста: «Помни Господа». А вот еще один календарь, я хочу на это место порассуждать. Вот одинарный календарь, который, наверное, висит, ну, в большинстве наших домов. Там записан текст, который каждый день в этом году будет в наших домах. И я хочу обратить внимание на этот текст. Он записан в Псалме 104, 4 стих. «Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда». Помните, да, братья и сестры, этот текст? «Ищите лица Его всегда». И этот псалом, он повторяется, и даже написано: первый раз для словословия его дал Давид. Это в первой книге Паралипоменон, 16 глава, 11 стих. «Взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его». Ну вот на эти слова я хочу обратить внимание. «Ищите лица Его всегда», а в другом месте «ищите непрестанно лица Его». Вообще, что можно искать? Ну вот, на основании Писания, что мы должны искать? Кто может вспомнить, братья и сестры? Ищите прежде Царствие Божие, правды Его. Еще что? Ищите мира. Еще что? Ищите, найдете. Еще что искать можно? Ну, наверное, можно список этот пополнять. Кто нашел добродетельную жену, да? Ищите горнего. Этот список можно пополнить. И вот в этом отрывке я хочу обратить внимание. Ищите лица Его всегда. Что значит в практической жизни нашей искать лицо Господа? В первой книге Библии, в 3 главе, книги Бытие, записано такое слово «за первых людей». Это Адам и его жена. Написано, что Адам возрадовался во 2 главе, когда Бог ему дал жену. И вот одна единственная заповедь им дана. Змей беседует с женою. О чем он беседует? О самых духовных вопросах он начал беседу. О заповеди Господней. Ну, куда еще духовней, да, братья и сестры? А вообще, можно ли беседовать с врагом наших душ? Единственное, что ему можно сказать: отойди от меня, сатана, да? А он вот самое духовное предлагает. О заповеди Господней. И знаете, он так побеседовал, вроде бы и о заповеди Господней, но он так побеседовал, что люди нарушают эту заповедь. Нарушают ее. И что происходит с людьми? Написано в 8 стихе такое слово. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Ищите лица Его всегда. И смотрите, что происходит. Нарушают заповедь, скрываются от лица Господня. Братья и сестры, в нашей жизни, где мы нарушаем волю Божию, где нарушаем мы Святое Писание, мы скрываемся от лица Господня. А призыв для нас оставлен – искать лицо Господа. И скрылись от лица Господа между деревьями рая. Вообще, вопрос послушания – это, наверное, один из сложных вопросов. Вот от самых маленьких и, наверное, до самых стареньких. Самый сложный вопрос послушания. И Слово Божие нас зовет к послушанию. К послушанию Слова Его. К соблюдению Его Слова. Написано как в Откровении 1.3. Блажен слышащий, читающий слова пророчества сего. И еще что? И самое, наверное, сложное, и соблюдающий его. Это слово. Слышать можно, и то кто-то и не умеет слышать, да? Читать можно, хотя у многих бывают и проблемы с чтением Слова Божьего. И как это серьезно бывает, влияет на духовную жизнь. Мы как-то с одной сестричкой молодой беседовали, она рассказывала о своих проблемах. Плачет, рассказывает. И знаете, она рассказывала мне немало о своих проблемах, серьезные проблемы. И когда она мне рассказывала, мне первая мысль пришла. Сейчас она мне дорасскажет, я спрошу. Когда ты читала последний раз Библию? И знаете, я спросил, ей стыдно стало. Она давно не читала Писание. Отсюда начинаются духовные проблемы в жизни человека. Скрылись от лица Господа, нарушили заповедь. Смотрите, что происходит дальше, в 4 главе. Это произошло с первыми людьми. Что происходит в их детях? Написано, что Каин и Авель у них был, два сына. И вот что интересно, первый на путь служения становится кто? Каин. Он первый принес от плодов земли дар Господу. И написано, Авель также принес. То есть Каин был первый. И вот на пути служения Богу у него встречается огорчение. Он сильно огорчился. У него поникло лицо его на пути служения Богу. И что происходит? Он совершает убийство. И в 16 стихе написано, «И пошел Каин». Куда ты идешь, Каин? Кто помнит, куда он пошел? От лица Господня. Почему ты не ищешь лицо Господа, Каин? Что тебе мешает? Что тебе препятствует искать лицо Господа? Пошел Каин от лица Господня. Если у родителей случилось то, что они нарушили заповедь, и они здесь вот на месте скрылись от лица Господа, то Каин, то в детях это прогрессирует. Каин уже не скрывается, он уже не на месте скрывается, а он идет, целенаправленно идет от лица Господня. Убийство совершил. А для нас как написано? Иоанн пишет в первом послании, кто ненавидит брата своего, тот кто есть? Человека-убийца, да? Как страшно. То есть это путь от лица Господня. Еще как можно искать лицо Господа? Мне нравится, братья и сестры, пророк Иона. Даже в детском лагере у нас было, я попросил у братьев, у нас разбор слова был в летнем детском лагере. Я говорю, братья, разрешите мне всех, кто не проходил Иону еще, разбор слова собрать. И вот там много детей собралось, и в основном все маленькие, и мы с ними 4 главы Иону прошли за весь заезд, за 8 дней. И вот интересный пророк, сильный пророк. От его свидетельства только кто он есть, люди стали бояться Бога, молиться Богу. Но мы читаем о нем в начале первой главы. Бог ему дает такое повеление, чтобы он шел в Ниневию и проповедовал в этот город. Так ему было сказано. И было слово Господне к Ионе: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И смотрите, действия Ионы. Самое первое ему было что сказано? «Встань». И мы читаем третий стих. «И встал Иона». Как хорошо он послушался, да? «Встал Иона». Но не для того, чтобы идти туда, куда Бог говорит, а написано «бежать». Хотя бывает такое, знаете, ангелы сказали женщинам, когда Христос воскрес: «Идите, возвестите ученикам Его, что Его здесь нет, Он воскрес». Помните, женщины написано, не пошли, а побежали. Это хорошо, когда человек спешит делать то, что Бог хочет. А вот Иона куда спешит? Написано, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. И написано, отдал, вошел в корабль, плату отдал, чтобы плыть с ними в Фарсис. И опять написано, от лица Господа. Как страшно, от лица Господа. Все шаги от лица Господа. И помните, и люди страдают, и неустройство какое случилось. Вот, и вещи выкидывает. Все в беспокойстве, а Иона что делает? Крепко спит, да? Вот на пути непослушания можно еще быть спокойным, крепко спать. И его уже будет здесь. Крепко спит. Действительно, человек, нарушая волю Божию, еще может быть спокойным. Это страшное состояние. Хорошо, когда человек имеет беспокойство, если он где-то ошибся и согрешил. Но иногда, знаете, бывает такое, что беспокойству человека все, никто не поможет. Вот как-то рассказывают, брат мне рассказывал один в Москве года 2-3 назад, был один миссионер из Китая. И вот знаете, этот миссионер рассказывал такой случай. Я не знаю, в какие это годы были. Он свидетельствовал о том, как приговорили верующих к расстрелу. И вот две сестры и пастор церкви. И пастору говорят, что ты останешься живой, если ты своих сестер застрелишь сам. И знаете, пастор согласился. Согласился на этот шаг. Но только эти сестры попросили последнее слово. И вот они в последнем слове своем говорят: «Дорогой пастор, мы благодарим вас сердечно за то, что вот эти руки, которые держат сейчас винтовку, или что они, он держал там, они нас крестили. Эти руки на нас вы возлагали после крещения. Из этих рук мы принимали святое причастие. Мы вас благодарим за это сердечно». И вот они еще помолились Богу, и Он их застрелил. И с миром, в спокойствии они отошли. А потом посмотрели на этого пастора и говорят: «Ну, а кому ты нужен? Вставай тоже к стене». И знаете, свидетельствует, сколько там было беспокойств у этого пастора. И он на стенку прыгал, и он кричал, и он не знал, что делать, куда деться. А тут стена, все. И его застрелили тоже. И вот разный отход. Мы сегодня застали часть проповеди: «С миром отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему», да? Вот кто-то с миром, а кто-то без мира. Всякое непослушание, вот если смотреть на Иону, это есть тоже, братья и сестры, неискание лица Господа. Дважды написано «от лица Господня». А непослушание, написано, это такой же грех, да, как и волшебство и так далее. И еще на что мне хочется обратить внимание, как еще искать лицо Господа. Мне нравится библейский пример, книга Иисуса Навина, когда Бог хотел от народа израильского, чтобы они истребляли все народы, которые были рядом с ними. И вот они победно это совершали, хорошо у них получалось, а вот жители Гаваона испугались. Испугались, что и их истребят. И помните, они употребляют хитрость. Они употребили хитрость, все рваное, все драное одели и идут заключать договор. И знаете, что интересно, у них получается. Вот я вспоминаю, мне в том году, кажется, ну, попросили договор написать, там у нас немножко проблема была с газом в молитвенном доме. И знаете, я туда пошел, ну, думаю, там контора серьезная, газ. Я одел галстук, оделся прилично и пошел туда. Ну, там маленькая очередь была, меня увидели, подождите, сейчас, секундочку, сейчас чуть-чуть еще. А я представляю, если бы я пришел договор заключать, как житель Гаваона. Да со мной бы, может быть, и не разговаривали, да? И вот пришли заключать важное дело, договор. Вот в такой одежде, все заплесневелые хлебы, обветшавшее все и так далее, да? И вот израильтяне смотрят на них. Но сначала написано, что они думали, что вдруг их обманут, а потом они посмотрели на них и поверили. И написано, израильтяне взяли их хлеб, а что дальше? Самое важное в жизни, самое главное, как мы в детском лагере с детьми рассуждали, помни Господа, они забыли, а Господа не вопросили. И знаете, они живут 3 дня, все хорошо, а после 3 дней начались проблемы. Не понуждались в Господе. Мы прочитали, как нужно искать часто лица Господня. В одном тексте мы прочитали «всегда», а во втором «непрестанно». Братья и сестры, как хорошо, когда в нашей жизни оно действительно так будет. Мы получили вот эти календари, да? Целый год будет висеть у нас этот текст, библейский текст. И как хорошо, когда наша жизнь, каждый день нашей жизни он будет наполнен, чтобы искать самого важного, самого главного в жизни, лица нашего Господа. Пусть Господь нас в этом благословит, братья и сестры. И еще один текст в книге пророка Иеремии. Написано такое слово в 10 главе. «Не искали Господа». Но там написано «за пастырей». «Не искали Господа» и написано «поступали безрассудно». Вот тот, кто не ищет Господа, он поступает безрассудно. Ну а что слово означает «безрассудно»? То есть нет рассудка как будто, да? Помните, еще Христос приводит пример в конце Нагорной проповеди и говорит, «Человек, слушающий слово и не исполняющий его, подобен человеку безрассудному, который построил дом свой на песке». И вроде бы быстрее другого он окончил. Тот где-то в земле еще, может быть, что-то делает, фундамент делает, да? А этот, может быть, уже новоселье празднует, образно говоря. Но пришел час испытаний, пришел час проверки, пришел, как мы читаем, злой день, и он все показал, кто на чем строил. Он показал благоразумие одного и безрассудность другого. Братья и сестры, поэтому как важно искать нам лицо Господа, чтобы поступать благоразумно нам в жизни. Пусть Господь в этом благословит нас. Давайте мы помолимся, преклоняясь пред Богом, и попросим у Него милости, чтобы наша жизнь была наполнена исканием лица Господнего. Аминь.